Глава 37. Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, поведай ему о своих планах. От кромки леса слева от нас отделяется с полдесятка всадников, скачущих на перерез. Наших тут быть не может по определению, значит, гансы. Прибавляем скорости, насколько это возможно. Казаки Волгина разворачиваются в сторону противника, быстро набирают скорость, те шарахаются обратно к лесу, на ходу сдергивая карабины. Раздаются первые выстрелы, мои казаки рассредоточиваются полукругом сзади автомобиля, прикрывая собой самое ценное – кузов с пленным и ранеными. От леса в нашу сторону скачет уже около сотни кавалеристов. Волгинские казаки пытаются отстреливаться на ходу, но их слишком мало для отпора. Машина, воя мотором, прыгает на кочках, качается из стороны в сторону. Раненым в кузове сейчас, ох, как хреново. Но вариантов нет. Единственная надежда на обезболивающее. Там в кузове его целая фляжка. Расстояние пока велико для прицельного огня. Побережем патроны. Впереди появляется разведка, машут фуражками, привлекая внимание. Подскакивают к мчащейся машине, орут на скаку. «Там овраг! Чутка влево!» Доворачиваю руль, давлю на газ изо всех сил. Часть немцев скачет на перерез, оставляя против волгинских казаков заслон. Машина влетает в низину, мои втягиваются следом, оглядываясь на немцев. Впереди видны чахлые кустики. Проскакиваем мимо них, проезжаем еще метров 50, и мотор глохнет. Выскакиваю из кабины, ору. «Все здоровые из машины!» Собирается вся моя группа, часть пешком, часть верхами. Оглядываюсь назад, на спуске в ложбину появились всадники в фуражках, значит, волгинские. «Михалыч, бери троих верховых, твоя задача доставить пленного и ящик с документами к нашим». «Командир, я со своими останусь». «Вахмистр, выполнять!» Повышаю голос, потом уже тише. «Михалыч, да пойми же ты, я должен быть уверен, что немец ящиком попадет к нашим во что бы то ни стало. А мы их здесь задержим и помотаем». И совсем тихо. «Ганку с собой забери». Митяев пристально смотрит на меня секунд 5, что-то решая для себя. Потом козыряет, что случается крайне редко. Поворачивается к группе. «Антон, Михайло, Юрко, грузим германца, ящик и девку. Уходим верхами. Живо!» Связанного пленного офицера, как барана, перекидываю через седло на заводную лошадь. Ничего, переживет их немецкое благородие. Другой казак прихватывает ремнями ящик с бумагами позади себя. Третий, не слезая с коня, подхватывает тоненько пискнувшую Ганну в седло. Федор суется было вперед, но встречает мой взгляд и отступает. «Так, братцы, толкай машину, пока возможность есть. На руках мы раненых не унесем». Казаки без слов упираются в кузов, подлетает Волгин, со своими кричит. «Германцы уже недалече!» Тем временем трое его казаков разматывают арканы, притороченные к седлам, затягивают петли на передке автомобиля, ставят своих коней буксировать спереди. Три коня и десяток казаков – хорошая тягловая сила. А мы сейчас займемся другим. «Андрей, Федор, Семен, ко мне!» «Андрей, ты с Мадсеном на ту сторону. Семен, туда же вторым номером. Федор, ты тащишь Максим наверх. Будешь со мной? Смотрите за оврагом и поверх его. Все, разбежались». «Набегу», — кричу Волгину. «Мы будем прикрывать сверху оврага. Иван Георгиевич, уводите остальных. «Метров через 300 поставьте свой пулемет, только чтобы нас не перестреляли!» Хватаю коробки с лентами, бегу догонять Федора. Этот здоровенный лосяра навьючил пулемет на шею и прет бульдозером наверх. Даром, что в железяке спал 100 килограммов. С другой стороны, Андрей с Семеном уже выбрались и нашли себе укромное местечко. Ну, теперь и мы за кустики и ждать гостей. Минуты через 3 появляются первые кентавры Мейден Рейх. Идут, как волки по следу. Настороженно и неотвратимо. Если их командир не дурак, то пошлет по обоим скатам дозоры. А если дурак, тем хуже для него. С нашей стороны достаточно плотный кустарник, так что дозор будет двигаться громко и не быстро. Гансовский командир оказался умным. На другой стороне грохнул выстрел, следом 3 короткие очереди. Андрейка с Семеном начали. Доворачиваю ствол в сторону кустов. Они тут же раздвигаются, жму на гашетку. Ганс конем рушится вниз со склона. Рядом Федор прикладывается к винтовке. Выстрел, лошадь потащила обратно повисшего седока. Андрейка перетащил Мацан ближе к скату. Экономными очередями отпугивает основную часть немцев. «Жаль, что я не могу сделать то же. Станкач, он и есть станкач». 3 самых храбрых ганса карабкаются по склону к Андрейке, чтобы задавить огневую точку. А вот тут и мы поможем. Короткие очереди, 2 тушки катятся вниз. 3-го, на секунду высунувшись, снимает Семен. К нам вроде никто не лезет. Осторожно выглядываю, смотрю вниз. Немцы отступили за кусты и спешиваются. Пора и нам исчезнуть. Свищу на ту сторону отход, ныряем с Федором в кусты, утаскиваем пулемет. Метров через 100 находим новую удачную позицию, занимаем ее. Дыхание со свистом вырывается из легких, пот льет ручьями. Неподалеку раздается чирик. Андрейка и Семеном тоже нашли себе местечко, обозначают себя. Машу рукой в ответ, устраиваемся на новом месте. Минут 5-7 мы отыграли. Из оврага со стороны немцев взлетают 2 красные ракеты. Наверное, подмогу вызывают. Скоро начнется вторая часть марлезонского балета. В тишине проходит несколько минут. Вдруг краем глаза замечаю движение справа в кустах. Гансы. Тихо подобрались. Хотят обойти. До них рукой подать 10 метров всего. Хорошо, что мы в лохматках. Показываю Федору, мол, оставайся с пулеметом. Сам тихонько ползу к гостям. Их 3. Напряженно осматриваются по сторонам. А мы заползаем сбоку. Люгер в руке. 7 метров. 5. Еще чуть-чуть. На той стороне слышатся выстрелы. Немцы смотрят туда. 3 выстрела, перебежка, еще 3 для контроля. Все. Интересно, где сейчас моя конно-механизированная группа? И где Михалыч? Хотя в том, что он доберется, сомнений нет. Больше тревожит обоз с ранеными. Надеюсь, Волгин сможет дотащить их до своих.